Вот только осмотреть успел только статую. Меня выкинуло обратно. Бля, я же врата не поставил. Так, судя по всему, жертва в лесу освободилась от заклинания и порушила якорь. А ведь после того, как я запечатал призывателя, меня в том мире держал только тот кривой рисунок со свечками. Ну хотя бы тушку Василиска и его душу добыл. Причем и то, и другое отдано мне добровольно, с передачей права победителя. Мир 84 214 541, ГП 56 465, Д 1564, СФ 54, ГП 55. По Фальбус Дамблдор. Все шло по плану. Гарри в компании Рона и Локхарта уже спустились в тайную комнату. Фаукс отправился со шляпой на помощь Гарри. После того, как отправлю всех учеников по домам, отправлю с ней поразобраться с тушей Василиска. Общее благо требует не только жертв, но и большого количества денег. А выгребать остатки из сейфа Поттеров нельзя, мол ли будет слишком сильно кричать, если окажется, что сейф будущего зятя пуст. Гарри, конечно, не доживет до этого счастливого момента, но мол ли-то об этом не знает. Но думаю, она успеет, как минимум, ополовинить сейф до этого трагичного события, которого никак не избежать. Нужно будет еще выделить компенсацию Уизли, придется опять в банк идти и снимать деньги на содержание мальчика. Но что-то Фаукс задерживается, с чего бы. По прошествии еще нескольких часов отправился проверять, что же там такое стряслось. В туалете на втором этаже не обнаружилось Миртл, вот же бесполезное привидение. Воспроизведя пароль на змеином языке, спустился в тоннель. В одном его конце обнаружились Уизли с Локхартом, спящие в обнимку. Тоннель же был завален. Но не зря же я мастер трансфигурации. Освободить проход было делом нескольких взмахов палочки. С другой стороны завала обнаружился Гарри. Какой милый ребенок, ну и Уизли. Оба живы и здоровы, даже слишком здоровы, как бы это ни помешало плану. «Профессор, вы пришли к нам на помощь». «Да-да, мальчик мой, я тут». «А где Фаукс?» «А, ну так он же за вами полетел». «За мной?» «Ну да». «Добрая фея сказала, что отправила Фаукса за вами». «Какая фея?» «Что-то я не припомню среди симптомов от яда Василиска галлюцинаций». «Сэр, я ее тоже видела, красивая, светилась и крылышки». «Ой, голова, так галлюцинации массовые». «Том постарался?» «Нет, не мог». «Гарри, мальчик мой, посмотри на меня внимательно». «Да, профессор». «Как выглядела эта фея?» В памяти мальчика ничего толком узнать не удалось. Поверхностные образы были расплывчатые, но в самой тайной комнате было пусто. Туши Василиска нигде не было, только распределительная шляпа валялась на полу. Фаукс так и не отзывался. «Шляпа, что тут случилось?» «А, директор, ничего, я цела». «Где Василиск? Что тут случилось?» «Ну, я плохо рассмотрела, старалась прикинуться половой тряпкой, чтобы демон не заметил». «Какой демон?» «Фея, о которой говорил Гарри». «Нет, эта фея демона носила». «Как, на себе, как одежду?» «Если кратко о произошедшем, то Феникса пинком куда-то отправили, мальца вылечили, Василиска забрали». «Меч, где меч Гриффиндора?» «В пасти Василиска, разумеется». «Ау-ау-ау, сердце». «Фаукс, мир 84 214 541, ГП 56 465, Д 1564, СФ 54, ГП 55. Несколько лет спустя. Окрестности школы чародейства и волшебства Хогвартс. Перед замком стоял бледный, лысый, безносый волшебник в грязно-серой мантии, глаза его светились зловещим красным светом, за его спиной стояла толпа преданных слуг, готовых броситься в бой по одному его слову. «Поттер, отдайте мне Гарри Поттера, и останетесь живы». В замке началось шевеление, и вскоре из ворот замка вышел подросток. Волосы его были взъерошены довольно сильно, очки сдвинуты на бок, вся одежда была помятой, да и походка была неуверенной. «Наконец-то мы встретились, Гарри Поттер. Теперь я убью тебя, и уже ничто не будет стоять между мной и мировым господством. Приготовься». «Авада Кедавра». Волшебник силился, даже схватил свою палочку двумя руками, но через минуту, тяжело дыша, упал на колени и ударил кулаком о землю. «Не могу, рука на такую мелоту не поднимается. Кто-нибудь, прибейте его, Белла. Я приказал прибить, а не тискать. И вообще, ты замужняя ведьма, имей совесть». И уже шепотом: «Мне же тоже хочется». Сам подросток наблюдал за этим с полным безразличием. За последние годы он уже успел привыкнуть и смириться. Еще тогда, после победы над Василиском, он заметил странности. Родственники стали меньше на него орать, выделили комнату. Но тогда он списал это на то, что профессор Дамблдор с ними поговорил. Правда, во время возвращения в школу также были странности. Дементоры от него шарахались, как от прокаженного. Он потом чисто из исследовательского интереса зажал одного из них в углу. Так тварь и сдохла. То, что однокурсники стали проявлять больше желания с ним дружить, он списал на секреты его победе над Василиском. Уже через пару часов после случившегося об этом знала вся школа. Но вот когда к нему начали набиваться в друзья слизеринцы и даже Малфой предпринял несколько попыток помириться, он заволновался. В следующем году парень мастерски овладел запирающими и сигнальными чарами, по 30 раз на день благодарил отца за то, что тот оставил ему такой ценный и просто жизненно необходимый подарок, как мантия-невидимка. А Джинни Уизли, которую все теперь принимали за парня, а некоторые девочки даже признавались в любви, перевели на домашнее обучение, из-за того, что та проклинала всех, кто хоть смотрел на Гарри, а таких было очень много. А чуть не случившийся международный скандал из-за того, что он улыбнулся одной красивой француженке, а его потом обвинили в применении неизвестных любовных зелий, чар и попытки изнасилования. Последнее, между прочим, имело место быть, но жертвой был он сам. Хотя и не особо-то и сопротивлялся поначалу, а вот когда Крам оттащил ошалевшую Вейлу и собрался продолжить начатое ей, Гарри оказал самое жестокое сопротивление, на которое только был способен. С первого испытания на Тремудром турнире он еле ушел целым. Хвосторога как схапала его в охапку, так и не отпускала почти целый день, несмотря на все усилия драконологов. В озеро он отказался лезть категорически, но даже так получил самые высокие баллы. Впрочем, как и в первом туре, в лабиринт Поттер заходил с решимостью кидать авады во все, что движется, спину ему сверлили три предвкушающих взгляда. Человеку крыси крови он нацедил порядочно, ведь его авада помогла отцепить от себя Дигори, вцепившегося в него мертвой хваткой и полностью игнорирующего кубок. На первом же занятии на пятом курсе Поттер понял, постоянная бдительность и режим паранойи нужно включать на полную, а то поставивший превосходно и улыбнувшийся Снейп, это повод для крайних мер. К концу пятого курса парень обзавелся навыками выживания в запретном лесу, маскировки, контрчером поиска и стал большим специалистом по обнаружению зелий в еде и питье. Из ворот замка он выходил с надеждой, что все наконец-то закончится, но его ждал облом. Подумав о горе, оно все адским пламенем. Он поцеловал в засос Беллу, отчего та от передоза мелоты отправилась в обморок, накинул на плечи мантию-невидимку и дал деру, куда подальше от этого сумасшедшего дома. Как он успел заметить, на маглов его страшное проклятие действовало намного слабее, да и в случае чего можно было память стереть, или вообще под контроль взять, но главное, нельзя долго оставаться на одном месте. Ну что же, тогда можно и мир посмотреть. Да, лоханулся я капитально, но кто же знал, что жертва оклемается и разрушит якорь, а врата устанавливать, это время, которого на тот момент не было. Начни я монтировать врата, и душа Василиска отошла бы в мир иной. Конечно, мне бы досталась туша, но когда к ней прилагается еще и душа тысячелетнего магического существа, намного лучше. Да и чего я парюсь, в том мире, кроме Василиска, и еще пары мелочей, и брать-то особо нечего, так что не очень-то и хотелось, как говорится. А вот что делать с добычей, вопрос. Вроде как тушу на ингредиенты, душу Мурзику и все дела, но в коварном плане есть пункт о том, чтобы разжиться еще запасными телами. Человеческими или близко к этому они быть не должны. Наоборот, крупное тело будет полезно в некоторых ситуациях. У меня, конечно, не дракон, но тоже ничего так. Да и какие мои годы, найду еще дракона. Тем более, тушка очень даже хорошо сохранилась. Глаза, конечно, жалко, тот петух выклевал, но структура, в общем, целое, можно восстановить. Мозг тоже поврежден не сильно, точный удар клинка, это не разрывное заклинание, которое полголовы снесет, а остальное в кашу перемешает. Клык на место приладить, вообще секундное дело. К тому же, для этого тела я использую доработанный и объединенный ритуал. В стандартный ритуал обретения второго тела и поглощения души встроены элементы ритуала получения способностей от зелий и артов. Для себя любимого не поскуплюсь на ингредиенты и подготовку. В круги, предназначенные для того, из чего будут браться основные свойства, поместил самые мощные зелья регенерации, силы, скорости, ловкости, выносливости, контроля. Во второй ряд кругов встали склянки с вечным Мангекошеринганом и Бейкуганом, а также несколько пробирок с кровью, включая и мою. В третьем круге были уложены слитки мифрила, призрачной стали, орехалка, солнечного золота и лунного серебра. В четвертом, заключительном, ряду были сферы навыков, пропущенные через куб. Для каждого ряда и круга были прописаны свои последовательности и ограничения. Самой сложной частью ритуала будет поглощение души Василиска, все же зверюшка матерая, но доработка ритуала мне поможет. В барьерах я уже с гигантскими змеями воевал, его взгляд мне до одного места благодаря Бейкугану, а в ближнем бою он мне не так страшен, ведь тактика и методы убиения уже наработаны. Вот только все нарабатывал зря. Василиск и не думал оказывать сопротивление и даже с радостью дал себя поглотить. Может, тут было дело в моем знании змеиного языка, или высокой репе со змеями, ну или ему просто осточертело жить, хрен его знает, главное, все прошло идеально. Благодаря отсутствию сопротивления я получил намного больше, чем если бы мы устроили драку. Тут опять же произошло скорее слияние, чем поглощение. Жизнь Василиска особым разнообразием не отличалась. После рождения его запихали в тайную комнату, и так и оставили. Когда он просыпался от спячки, то выходил на охоту в запретный лес, а после снова в спячку, и так тысячу лет. Были, конечно, редкие моменты, когда его будили. Один раз комнату нашел наследник, он же перестроил вход и подключил его к системе канализации, которая в замке появилась позже. После его будил уже Том. По воспоминаниям Василиска, пацана просто перло от собственной крутости и важности, он даже станцевал от переизбытка чувств после того, как Василиск заполз обратно в свое убежище после первого знакомства, но вход то закрылся не сразу. А насчет Поттера, так он об него просто убился. Основатель, помимо всего, оставил еще и приказы, которые не особо сочетались друг с другом. Там была и защита замка, и непричинение вреда ученикам, и убийство грязнокровок, и подчинение наследнику, который должен быть змееустом, и непричинение ему вреда. Так что с Поттером у змейки выскочила критическая ошибка, особенно после того, как петух глаза выклевал. Так бы зыркнул на пацана и оставил в окаменении, а там уже пусть сами разбираются. Но вселенский закон кармического сохранения все же сработал и в этот раз. И за то, что мне удалось все так легко провернуть с душой Василиска, мне прилетело проблем. Во-первых, Василиски твари магические, и чем они старше, тем сильнее и крупнее, и тут вышла такая фигня. Из-за слияния наши структуры сложились, а учитывая мой возраст, который не слегка за 5000 лет, то и тушка подросла. Благо, что я питание ритуала поставил от накопителей домена и пленных биджу, а также, по совету хомяка, пустил эту непонятную энергию на ритуал. Как сказал Хомыч, у нас ее ну просто завались, но слать кому попало мы не будем, обойдутся. Так что сейчас я по размерам даже немного крупнее этой манну, в общем, той змеюки, которую призывал Ларыч в несостоявшейся в моем мире битве трех саннинов. И двигаться мне теперь придется учиться по-новому, так как новые габариты были получены слишком резко. Во-вторых, рога обозначились более явно, и уже намного больше походили на корону. В-третьих, глаза. У меня тут три пары глаз. Пришлось немного помучиться и нарастить щитки, чтобы закрыть бейкуган и шаринган, а после и на оставшиеся глаза повесил, а то мало ли, вдруг еще один такой умный петух нарисуется. Что приятно было, так это то, что глаза Василиска свою силу сохранили, и даже на другие тела эффект передался, только в сильно ослабленном действии, теперь я могу парализовать взглядом на пару секунд даже довольно сильного противника. Чакра-система и кое-какие улучшения прижились нормально, как и способности с навыками. Вот только цвет моей чешуи меня немного смущал. И нет, она не фиолетовая, а жаль, но и не розовая или голубая, слава всему и вся. У меня благородный, золотой окрас. И ведь реально золотой, из-за использования металлов чешуя стала очень прочной, и еще более устойчивой к магии. Но о скрытности с таким окрасом можно забыть. Хотя я передал невидимости сокрытие в тени, так что норм. Осталось только научиться нормально ползать, как это подобает королю змей, а не как дождевой червяк-переросток, и вообще будет замечательно. Вот оклемаюсь от яда и сразу этим займусь, и буду впредь осторожнее, а то прикусить себе язык и помереть от собственного яда, это как-то не эпично. Но хоть иммунитет к ядам прокачал, но вот взгляд хомяка мне не нравится. Он с таким видом вокруг ходил и склянками за спиной гремел, что у меня появилось очень нехорошее предчувствие. Новое тело меня радовало. Вид стильный, боевая мощь высокая, Ну и пофиг на то, что не дракон, летать мне отсутствие крыльев не мешает, даже наоборот, аэродинамика лучше. Да и огнем дыхнуть могу так, что любой дракон от зависти удавится, а какое у меня теперь мощное серо выходит. Правда, пустить могу только из пасти, впрочем и все другие заклинания тоже оттуда кастуются, но это даже круче смотрится. А с помощью алхимии, частичного метаморфизма и регина могу чешую превратить в иглы, и даже пуляться ими. А ведь их еще и энергией напитать можно, что многократно поднимает убойность таких снарядов. Правда, костюмчик на меня малость обиделся, ему на эту тушу налезать как-то не с руки, стрёмно смотреться будет. Но я его утешил тем фактом, что в этом теле я особо часто пребывать не буду, оно для боя, ну или еще для каких целей, но не для постоянной жизни. Вернувшись в свой мир, устроил повторное празднование, так как с миссии наконец-то вернулась Хината. На сей раз, правда, Шизуни категорически отказалась пить наливку, и другим не дала, но хотя бы пришла. Убедить ее было даже слишком просто. Стоило сказать, ну как хочешь, нам больше наливки достанется, как она резко передумала, а после провела конфискацию всего на ее взгляд подозрительного. Так что на этот раз утро встретил в обычной компании с Хинатой мама. А вот не такая и сука, видимо, чего-то не того съела вчера или выпила. Вид у нее с утра был очень бледный, помятый и дерганный. От меня, например, она отпрыгнула, стоило к ней подойти и окликнуть. А после обеда вообще попросилась перебраться в один из домиков в квартале и выбрала самый крайний. Ну да ладно, может Данза опять чего мутит. Главное, не лезет куда не просит и не мешает. И вот настал этот великий день, день выпускного экзамена в Академии Шиноби. День, когда на мой горб посадит троицу спиногрызов. Хотя чего там, педагогический опыт у меня ого-го какой, так что выучу. Дал костюмчику команду сымитировать поверх моего обычного прикида еще и джоунинский жилет и отправился в Академию. По документам мне выпала честь быть сенсеем у команды номер 13. Так, а сегодня у нас 13-я пятница. Ну да ладно. Так, достались мне Таракуда, Шиннаита и Ренода. Да, судя по личным делам, мне скинули кого не жалко. По факту они завалили экзамен. И нет, они не тупые, в теории довольно хороши, в метании железа тоже неплохи, особенно парни, в тай тоже кое-чего показать могут, но все портят резерв. Толку-то от того, что ты техничнее, если тупо не можешь пробить противника, а тот одним ударом тебя отправит, если не на тот свет, то в госпиталь точно. Ну, для меня это, конечно, не проблема, но и заливать в них всего и побольше не буду, жирно будет и вообще посмотрим на них сначала. В академию пришел, как раз, когда закончилось распределение на команды. Мои были далеко не в элитном классе, так что с Ирукой не встретился. А жаль, хотелось ему нервы попортить видом жилета. Зашел в класс, откуда только что вывели одну команду, выводил ребят Чунин. Ну да, это не элита, им наставников джоунинов не видать как своих ушей. Даже не знаю, обидеться мне на пятую за такое или спасибо сказать. Так, команда номер 13, на выход. На меня с интересом пялилось довольно много народу, включая местного сенсея. А, Узумаки я. А, понятно, 13-я команда. Вот ваш сенсей, на выход. Двое парней и одна девочка подорвались со своих мест и пошли за мной, так как стоять столбом я не собирался, тем более там, в дверях, еще двое чунинов отираются. После того, как вышел из здания академии, внимательно осмотрел всю троицу. Первый парнишка, Таракуда, имел яркие зеленые глаза, светло-каштановый цвет волос и лыбился, как канонный Наруто, во все 32, протектор повязал стандартно на лоб, одет в серые полуштаны до колен, черную майку и коричневую куртку, за спиной был какой-то тесак, а на ноге пристегнут дополнительный подсумок под кунай. Далее у нас Ренода, пепельные волосы до плеч и черные глаза, из-за этого можно было заподозрить ее в родстве с Какаши, протектор носила на поясе. И последний, Шиннаита, причесон а-ля каноны и Наруто, только волосы темно-русого цвета, да и глаза светло-голубые, ну и морда лица интеллектуальная что ли. Протектор нацепил стандартно, одет в темно-серые штаны и темно-зеленую футболку. Ну что, идем в кафе пообедаем, а заодно и познакомимся. Да, последовал одновременный ответ. В кафе расселись интересно. Я с одной стороны стола, вся троица села строго напротив меня, хотя там вроде как только два посадочных места, но то на взрослых людей рассчитано, так что эти вполне влезли. Ну, начнем знакомиться. Меня зовут Узумаки Наруто, глава клана Узумаки, Джаунин, хотя ранг получил недавно, можно сказать на днях, также являюсь ирянином ранга А, но претендую на С и мастером Фуин, ну и еще много чего по мелочи умею. Так, а теперь ты, и ткнул палочками в Шина Наита. Я Шин Наита, бицклановый, сирота, ну мы тут все сироты и бицклановые. Генин, ну, неплохо метаю кунаи и сюрикены, тайджицу средне, ниндзюцу слабо. Хокаге стать не мечтаешь случайно, или нет? Хотел стать достойным шиноби, чтобы защищать деревню и близких мне людей. Понятно, понятно, теперь твоя очередь. Меня зовут Аринода, как уже сказал Шин, сирота, бесклановая, ну ниндзюцу у меня очень плохо, тайджицу слабо и с метанием кунаев тоже не очень. Под конец веселый задор пропал и голос у нее становился все тише и тише. А я таракуда, тайджицу у меня неплохое и я кинджицу владею, а вот ниндзюцу слабо, а с метанием нормально все. 8 из 10 точно в цель. Значит так, завтра в 8 быть на полигоне номер 7. Буду смотреть на ваши навыки, а то эти ваши средние, слабые плохо мне ни о чем не говорят. Так что буду смотреть, а там решать, что дальше с вами делать и чему учить. Всем все понятно? Да, отлично. Тогда до завтра. И активировал невидимость. Понятное дело, никуда не собираюсь. Круто. Да, а я потом так тоже смогу? Вряд ли. Это еще почему? Шин, Тара, ты сенсея слушал? Он же сказал, что он глава клана, Джаунин, мастер печати и ирянин ранга А. Но ведь он не намного старше нас, именно, и уже Джаунин. А мы были отстающими в группе. Непонятно, почему нам назначили такого сенсея. Компанию Хира и других забирали чунины. Нам очень повезло, что достался такой сенсей. Влюбилась, что ли? Заткнись, дурак. Ай, чего дерешься? Глупости из твоей пустой головы выбиваю. Ну что, по домам. Им оплатить кто будет? Сенсей-то исчез. Бля, действительно чуть не забыл заплатить. Неудобно бы вышло, я же не жабофил, который обещает угостить, а после смывается. Так выкладываем деньги на стол из инвентаря. Круть. Вся троица уставилась на возникшие из воздуха купюры. Команда подтянулась на полчаса раньше назначенного времени, а вместе собрались вообще на час раньше. Я же появился секунда в секунду. Ну ладно, пару минут проторчал под невидимостью, чтобы потом пафосно возникнуть за их спинами. С добрым утром. Троица аж подпрыгнула. Здравствуйте, сенси. Опять синхронно и хором. Репетировали, что ли? Ну что же, начнем. Нода, вперед. Я, Айду. Со своей оценкой девочка ошиблась, все было намного хуже. От ее ударов можно было вообще не уклоняться и не блокировать, ей просто сил не хватало пробить естественную защиту. Да что там, она себе руки и ноги травмировала в процессе. Парни показали себя не намного лучше. Куда в процессе слишком увлекся и сломал об меня свой тесак, морды всей троицы, когда я соединил две половинки сломанного тесака и после того, как по ним пробежалась пара золотых молний, отдал ему целый танта, пополнили мою коллекцию. А вот после я нагрузил их индивидуальным комплексом упражнений. Составить такой было несложно. У меня были наработки корня, которые я дополнил своими знаниями. Все же перекромсав и препарировав столько народа, отлично узнаешь строение тела и как это самое тело эффективнее всего развить. Можно было, конечно, пойти легким путем и накачать их зельями, но это не спортивно. Да и так легко доставшаяся сила не будет цениться. Но и полностью исключать зелья и иные свои способности я не собираюсь, это просто глупо. Просто буду давать по чуть-чуть, чтобы немного ускорить прогресс от тренировок. После легкой разминки выдал им еще и свитки с техниками прокачки контроля. Опять же методика корня и мои собственные наработки. Ну и под конец тренировки осчастливил, что завтра мы отправимся бороться с самым страшным и неискоренимым врагом всех генинов. Ну, сорняки пропалывать будем на миссии ранга Д, если кратко и без пафосу. Радостных воплей я так и не услышал, но и бурчать по этому поводу никто не стал. В отличие от гения педагогики Какаши, я после выполнения положенной миссии ранга Д отправлял всех на полигон, где гонял до седьмого пота. После подлечивал, отпаивал зельями и продолжал гонять. Ребята делали большие успехи. Ну если сравнивать до и после, то прогресс был огромным. Ну а то, что после тренировок у них оставалось сил только на то, чтобы доползти, в буквальном смысле этого слова, до дома и отрубиться, заставляло ценить полученные результаты. Даже по прошествии двух недель они не ныли о том, что подавая им миссию ранга. А вот я ныл, начиная с третьего дня после начала занятий. и выслушивать мое нытье приходилось пятый. И она наконец-то сдалась и выдала легонькую миссию Рангас по поимке и доставке хорька. Так что я отправился радовать учеников их первой миссии за пределами деревни. Синси, можно вопрос? Задавай, Ричан. А почему миссия по поимке хорька Рангас? Это же легкое задание, не сложнее, чем выгуливать собак или прополка огорода. Остальные тоже так считают. Ну да, я этого хорька за минуту поймаю. Шинкун, не за минуту. Конечно, его еще найти надо, но все равно задание выглядит простым. Ну, время у нас еще есть, так почему бы вам для начала не потренироваться на кошках? На кошках? Да, поймайте определенного кота. Вот, у меня тут как раз фотка завалялась. Знакомьтесь, это Тора, ваша цель. Через три с небольшим часа вся троица из царапанных генинов в рваной одежде, опираясь друг на друга, предстала предо мной. Ну, как успехи? Синси, а хорьки сильнее кошек? Думаю, что слабее. А что, нам это надо в магазин Шиноби? Ну, тогда идите к Канда и скажите, что я ваш синси, он вам скидку в 20% даст. Правда? Ага, идите. Через три часа у южных ворот, не опаздывать, а то весь следующий месяц буду брать миссии по поимке кошек. Всю троицу передернуло, и они прилично ускорили шаг, попутно начав переговариваться. Если будет такая скидка, то если скинемся, можно будет взять тот игломет, а 6 пачек взрыв печати нам хватит, думаю, стоит взять 15, у меня есть сбережения, у меня тоже, хватит на особую обойму с взрывающимися иглами, и у меня есть, бери еще с отравленными, и сеть нужно будет взять, и запас чакра проволоки пополнить, чтобы ловушки ставить, да, надеюсь, я не перестарался, а то если этот хорек не бессмертный, целиком он до заказчика не доедет, примечание к части. Проверил, Иисусус, https://moni.yandex.ru.4/1001560003061810. Новые жер, ученики ГГ, Таракуда, http://imagis6fanpapcom/imagiforum216216202131,467,640,542 Full PNG, Иринода, https://banner2kis.com/20,180,414/gikis.naruto-tenten-sakura-haruna-baruto-uzumaki-sarada-naruto-5-at-26-3-d-4-b-85-e-7-0-85-7-8-3-7-6-1-5-2-3-7-6-1-5-2-3-7-6-9-9-4-jpg Шин Найта, http://prep15deviantart.net7086-tkhapreev2013-207-5b-maxrio-asa-genin-balina-inabi-kride-6f86-4-zmp-ng. Глава 09. До места, где последний раз была замечена наша цель, добрались без особых проблем и довольно быстро. По пути я обучал учеников, как бороться с тяготами походной жизни, как правильно развести костер, обустроить лагерь, ну и прочие очень полезные вещи им показал. Благо, минимум подобных навыков давали еще в академии, так что я сильно не утруждался, а скорее давал уточняющие советы со своего шезлонга. Распечатанному готовому завтраку они тоже удивились и с грустью посмотрели на свои сухпайки. Но они меня приятно удивили тем, что не стали возмущаться или жаловаться такой несправедливости. А после Ири подошла и начала расспрашивать, как и откуда я достал все эти вещи. Остальные тоже подтянулись и подключились к выпытыванию у меня, как они считали, великих таинств. В конечном итоге все закончилось просьбой научить. Ну, мне что, жалко преподать основы фуинджицу? Мастерами они, конечно, не станут, это я пояснил сразу, но вот делать запечатывающие, чтобы загружать туда вещи, а также пищевые, сугубо для провианта, свитки вполне смогут. Пока грузил их теорией и еще раз теорией, для практики у них еще чакры маловато, да и миссия у нас, пусть и легкая, но это не повод относиться к ней безалаберно. Вообще обучать эту троицу было чертовски приятно, не в том плане, что они гении, что схватывали все на лету, нет, просто было приятно, что вся троица внимала моей мудрости и восхищалась моей крутостью. Такое отношение очень сильно тешит ЧСВ, но я не только тешил свое ЧСВ, но и тренировал и учил. За время тренировок они заметно увеличили свои силы, не только физические, но и резерв. Я в чай, которым их отпаивал после тренировок, подмешивал зелье для увеличения резерва. Потерю в контроле они нивелировали самостоятельно, занимаясь по выданным им методикам по развитию контроля. И прогресс у них был хороший. Как-никак за Торой целый час гонялись. КТ, конечно, безбожно халтурил, да и не глумился сильно, но они все равно показали результаты, как у средних бесклановых генинов. Если бы прошли повторные экзамены, то они были бы уже не в самом хвосте, и полушаги от отчисления, а ближе к середине списка. И, судя по тому, как они стараются на тренировках и внимательно меня слушают, они все это тоже поняли. В поимке хорька я не участвовал. Для слаженности действий выдал им рации, оказывается, ознакомление генинов с этой аппаратурой обязательно. Теперь понятно, чего Какаши тогда расщедрился на объяснение и подробную инструкцию. Так что пока детишки развлекались, я отдыхал в лагере, ну и давал им ценные указания по рации. Но судя по переговорам и взрывам в лесу, они справлялись сами. Думаю, после Торы этот хорек проблемой для них не станет. Вот только их излишняя предосторожность стала проблемой для несчастного животного. Сейчас я рассматривал хорька, замотанного в веревке, как куколка, и для надежности облепленного взрыв печатями, Ашин с самым серьезным видом держал его под прицелом игломета. «Вы точно не ошиблись с хорьком, это он, сенси, точно». «Да, на фотографии он был другого окраса, это точно он, а окрас ну сменил из-за сезона». «Вот, это же не заяц, да и лето сейчас». «Ну, так потому, что не заяц, а хорек и сменил сейчас. Хорьки летом окрас меняют, вот». «Ладно, сделаю вид, что поверил. Хорошо, что они после всех тех взрывов принесли мне живого и целого хорька, а не фарш из него. Но за попытку надувательства сенсе, тем более такую жалкую, к заказчику отправиться сами. Мне неохота объяснять заказчику, почему его хорек сменил окрас». Через несколько часов со мной на связь вышел Шин. «Сенси, я прибыл на место, но тут никого нет и все разгромлено. Остальные где? Они остались с хорьком. Сенси, помогите. Тетра умирает, на нас напали. Держитесь, сейчас буду». Вот же гадство. От Какашкина что ли подцепил проклятие, которое первую пустяковую миссию с ранга превращает в жопу ранга С? Или оно шло бесплатным приложением к тушке Наруто? Ну ничего страшного, на них всех стоят ловушки душ, да и маячки, так что даже если помрут, воскрешу. Сдать они меня не смогут, так как в медицине шарит слабо, да и судя по голосу Эри, она в панике, и даже если не нащупает пульса, то впоследствии сама же спишет это на стресс. Вынырнув из тени под деревом, оглядел следующую диспозицию. Эри закидывала железом здоровяка за 2 метра ростом, облаченного в доспех, но не самурайский, а скорее европейский. Вооружен тип был здоровенной булавой. Да чтобы такой махать, да что там, чтобы такую просто поднять, надо иметь немало силушки. Сам же здоровяк на железо, попавшее в ноги и сочленение доспеха, не обращал никакого внимания. Тара, которого всеми силами защищал Эри, находился в плачевном состоянии. Судя по повреждениям, он словил удар этой булавой в бок. Ладно, пора уже эпично появиться, пафосно завалить врага и всех спасти, как и подобает мегакрутому главному герою. Противника я уже оценил, так что можно и повыпендриваться немного. Подойдя под невидимостью поближе к Эри, дождался, пока противник подойдет и занесет булаву для удара. И в момент удара булавой остановил ту голой рукой, даже не поворачиваясь лицом к противнику. Понятное дело, активировал несколько навыков. Цела, сенси. Хаем, вот, возьми это и дай выпить, Тара, а я пока разберусь с этим. Да, сенси. Продолжая генерировать тонны пафоса, медленно повернулся к противнику, который пытался оторвать от моей руки свое оружие. Вот только хрен у него это получится. Я намертво приклеился к булаве чакрой, ну и ногами к земле. А то я-то, конечно, сильный, но для такой туши и силушки, как у этого здоровяка, очень легкий, и он мог преспокойно оторвать меня от земли и использовать как дополнение к булаве, если бы я не отлип. А так я был сейчас соединен с несколькими десятками тонн породы, а такое хрен подымешь. Пока поворачивался, сформировал на руке Расинган. То, что я не очень жалую данную технику, не делает ее менее эпичной. Здоровяк получил Расинганом точно в солнечное сплетение и улетел, закручиваясь и тараня своей тушей деревья. После приземления этой туши произошел сильный взрыв. Для надежности невидимыми тентаклями я ему всю спину взрыв печатями облепил, а то еще подорвется и испоганит мне всю малину. На всякий пожарный поглядел бейкуганом. Нет, разорвало на мелкие кусочки, и эти кусочки не собираются сползаться в кучку и начать регенерировать, уже хорошо. Только собирался повернуться к ученикам, Эри уже влила в пострадавшего товарища зелье, и тот не только очнулся, а даже поднялся, и собирался толкнуть пафосную речь, как меня обломали. Вдалеке раздалось несколько взрывов, и у меня тут же активировалась рация. Синси, на меня напали. Противник в странном доспехе, вооружен булавой, очень силен, но медлителен и живучий. На кунаи в ногах вообще никак не реагирует, и от взрывов не помер. На остальных тоже напали, но все уже в порядке. В ближний бой не лезь, используй взрыв печати. Я выдвигаюсь к тебе. Понял. Так, вы целы? Да, Синси, это было круто. А что это была за техника? ХМ, похоже, с дозой лекарства переборщил. Харек-то хоть жив? А, да, он цел. Даже странно. Я ведь пару раз, когда уворачивалась, падала на спину, а он был в рюкзаке. А я тебе говорил, что непрост этот Харек. Ой, непрост. Да ладно тебе, Тра, просто везучий Харек. Про того кота ты тоже так говорила в начале. И чем все закончилось? Если бы ты не полез, я бы приманила его рыбой, и мы бы смогли его поймать. Оставив этих двоих спорить дальше, отправился к Шину. Он вообще из этой троицы самый сообразительный и умелый, да и спокойный. Хотя и эта парочка держалась неплохо. А сейчас пускай поговорят. После боя у обоих отходняк начался. Со своим противником Шин справился без моей помощи. Заманил здоровяка в ловушку и подорвал. Ну, значит, не зря они затаривались всем необходимым на эту миссию. Пригодилось. Пыль от взрыва улеглась, и нам предстал парень примерно моего роста, тоже блондин. Волосы торчали из-под шлема. Что шлем, что доспехи были ближе к европейским, но и отличий было много. Судя по доспеху, отличному от того, что был у других, это командир. Решил рассмотреть его повнимательнее и малость прихренел. У него в груди, напротив сердца, был сгусток какой-то энергии. После этого переключился с Гейкугана на другие типы восприятия. Да у него там что-то очень-очень интересное. Я такого раньше не видел. А он со своими подчиненными так великодушно первым напал на моих учеников, и на меня соответственно. Вот, а сейчас и жесты неприличные крутит. Так что можно спокойно записывать его в категорию вражина. Вот только непонятно, что у него за козырь в рукаве, ну или под сердцем. Но вот желание проверять, чего это такое на собственной шкуре, никакого. А проверять на шкуре ученика как-то неэтично. Ладно, для начала попробуем одну из старых тактик. Создал на себе иллюзорного клона, а сам, активировав невидимость и нематериальность, быстро зашел противнику за спину. Он продолжал смотреть на мою иллюзию и Шина, который не стал лезть на рожон, а ожидал моих приказов. Сделал резкий выпад на всей возможной скорости к противнику. Кунай, смазанный ядом Василиска, хомяк, зараза, теперь раз в неделю с меня по два флакона выдаивал, вошел в затылок по самую рукоять, восемью тентаклями использовал сиган по всем жизненно важным органам, и вдобавок с них же пустил, уже внутри тела, шаровые молнии. Одновременно с этим, второй рукой, пробив доспех ребра и легкое с сердцем, выдирая тот самый интересный сгусток энергии, и тут же использовал захват души. Шин сейчас прыгал вокруг меня и чего-то там восторженно болтал. Я же полностью сосредоточился на камне. По форме и размеру он напоминал куриное яйцо нескольких оттенков синего и голубого цвета. Внутри него был красивый узор, а также мерцающие искорки. Но самое удивительное открывалось при взгляде на него в других спектрах зрения. Этот камень состоял из смеси энергии жизни и духовной энергии, которая была ближе к Риацу, более плотная и явно не человеческой, а скорее принадлежала духам-элементалям. Но больше всего меня поразило то, что свою форму и структуру камень принимал благодаря фуинджицу. Символы неизвестной, но очень сложной и искусной печати были вплетены в саму энергетическую составляющую. Такой метод был ближе к магии, когда энергию программируешь на какие-то действия. Но тут все было намного сложнее и элегантнее. Артефакт, созданный без дополнительных материалов, и даже без материальной основы. Это был реальный шедевр. А вот его носитель разочаровал. На мою атаку он даже не среагировал. Да и перестарался я с атакой. Ему походу и обычного куная в затылок хватило бы. А теперь мучайся, восстанавливай тело после столь массивной атаки. А без этого никак. Допросить этого товарища очень даже надо. Технология таких камней мне пригодится. А главное, проблем с тем, чтобы ее заполучить, нет. Эти кадры, судя по всему, прибыли издалека, да еще и явно с недружественными намерениями, так что их можно резать без особых проблем. Хотя воскрешать не буду, затратное это дело, отдам его душу хомяку и Мурзику на растерзание, пусть вытянет из него все, что можно. Ну а тело для отчетности запечатаем. ХМ, а вот камень так, делаем из гальки похожую поделку с помощью алхимии, пока Шин отвлекся на рассматривание тела противника, настоящий камень в инвентарь. А теперь, когда он смотрит, даем импульс на разрушение созданной поделки. Все, камень типа самоуничтожился, и этому есть свидетель. Пусть его сколько угодно наши мозгоклюи в мозг насилуют, ко мне претензий предъявить не смогут. Камень, после извлечения из тела носителя, самоуничтожился. Теперь нужно потянуть время, а то мы рядом с границей страны реки и страны ветра, а значит тут где-то рядом шастают шиноби песка, а с этих кадров станется всех закопать, вместе с технологией изготовления таких замечательных камней. Жалко, я не знаю что да как наперед. Судя по всему, это либо финт моего мира, либо филер, в котором сам Наруто не участвовал. Тут явно миссия для шиноби песка, так что не удивлюсь, если столкнемся с Гаарой. Но благодаря наличию учеников я попал на эту миссию, которая соприкоснулась с этими событиями. Хотя может и было такое в ОВА или в фильмах, но искать впадлу. Потрошение души этого блондина займет меньше времени, чем перебор и пересмотр всего сериала. Так что задержимся здесь, под видом выполнения миссии. Благо заказчика в указанном месте встречи не было, значит будем искать, ну и попутно высматривать типов в доспехах. Собрав вместе команду, огласил наши планы на ближайшее будущее. Именно огласил, я не Какаши, демократию разводить не намерен, так что поставил всех перед фактом, миссию мы выполняем, а заодно, по возможности, собираем информацию о неизвестных противниках. Оставив их обустраивать лагерь и охранять хорька, отправился на разведку. На самом деле свалил в домен, чтобы передать хомяку камень, а также душу на допрос. И вот сейчас, просмотрев часть воспоминаний этого сказочного долбоеба, офигеваю. Ну вот как можно верить этому чму в рясе, он же говорит одно, а делает совершенно другое. Хотя, стоит отдать ему должное, мозги он промыл на 5 с плюсом. Потому что у этого долбоеба даже мыслей не возникло, что придя в другую страну и начав там вырезать мирное и не очень население, они как-то нарушают догмы своей веры в утопию. Тут по типу, будем бороться с пьянством методом выпивания всей водки. Пока хомяк колдовал с душой, я ковырялся в тушке, и результаты были интересными. Само наличие камня в теле заменяло ему многолетнюю подготовку шиноби. Этот долбоеб вполне мог по физическим статам посоперничать с сильным чунином, а из его памяти стало известно, что тренировками он особо себя не нагружал. Про чакру он вообще ничего не знал, но тем не менее резерв у него был раскачан прилично, правда с большим перегибом в инь составляющую. И ренин или мастер гинджитсу из него вышел бы очень сильный, да и геном у него был интересный, но разобрать, что он именно дает, пока не получалось. Этот гад полностью наплевал на собственное развитие, и если бы не камень, то вообще бы ничем от обычного человека не отличался. А так, благодаря камню, получил неслабую регенерацию и усиление всех параметров тела, да и дополнительный источник энергии. Также меня заинтересовала технология их воинов. Тут была дикая смесь из алхимии, шаманизма и техномагии с уклоном в ритуалистику. И это только то, что было понятно по визуальному осмотру. Но то, что они использовали энергию душ добровольцев, а также их сознание, для управления доспехами было понятно. Вообще то, что они использовали, было очень близко к алхимии мира стального алхимика. Можно сказать, они нашли иной способ создания философского камня. Тут явно не человеческие души использовались, как изначальный материал. Так что мы на пару с хомяком капали слюной на, пока что, единственный камешек. Обидно было то, что то лицемерное чмо в рясе не имело ни малейшего понятия, как этот камень сделать. Он просто в свое время его нашел, понял, что попало ему в руки и начал поиски источника. И эти поиски привели его сюда. А передо мной встала дилемма, мочить или не мочить, вот в чем вопрос. По идее, конечно, надо, тем более уже начал прореживать и без того немногочисленные ряды вторженцев. По информации от этого долбоеба, помимо чма в рясе есть еще трое девок с очень интересными способностями. Мне прям не терпится поковыряться в их телах. И тут вылезает то, что источник камней они не нашли, наводки у них очень уж расплывчатые, чуть ли не наполовину стран ветра и реки распространяются. И чуется мне, что тут должна быть трагическая история. Вот с этим уже дохлым долбоебом и, наверное, Гаарой в главных ролях. Последний должен будет донести до этого ушибленного истинные значения слов «любовь» и «дружба». Естественно, доносить будет кулаками и техниками. Тут, когда выдаешь проникновенную речь, обязательно бьешь по голове, так лучше усваивается. У сказочного долбоеба после этого мозги сразу должны будут стать на место, и каким-то чудом найдется источник камней, шахта там или древний храм. И, естественно, потом будет мегамахач с главгодом, в процессе которого они 100% раздолбают все, что можно, и о камушках можно будет забыть. Как бы мне ни пришлось воскрешать этого долбоеба и не возвращать к чму, чтобы они нашли то, что ищут. Хотя это не к спеху, пока можно дать команду Кустику вырастить тело этого долбоеба, а там дальше будем смотреть, возвращать его или воспользоваться им как куклой. Хомяк вообще детектор пробует собрать, который будет реагировать на такие камни. В принципе, время у меня еще есть. Что-то Синси задерживается. Да ладно тебе, Эричан, Синси силен, даже если таких врагов будет сотня, они ему ничего не сделают. Шин, ты бы видел, какой крутой техникой он этого парня в странных доспехах уделал. Нереально круто. Я согласен с Эричан, он действительно задерживается. И, предвкушая твои восклицания, Тра, за Синсия я не переживаю. А вот если к нам нагрянет эта самая сотня врагов, не пугай меня так. Знаешь, как страшно было, когда этот бугай занес надо мной свое оружие. Я думала, все, конец. Но тут появился Синси. Да-да, не начинай, ты уже пятый раз это пересказываешь. А я, между прочим, тоже там был. Ты весь бой провалялся при смерти. И если бы не лекарство, которое дал Синси, точно умер. Да я же не спорю. Просто не люблю, когда одно и то же повторяют по 10 раз. Когда Синси пришел ко мне, он тоже применил какую-то технику. Какую? Светящийся шар в руке? Или что-то другое? Явно что-то другое. Я честно даже не понял, что это было. Вот вроде стоим напротив нового противника, Синси чуть впереди, а в следующую секунду, бах, и враг падает с пробитым насквозь в 9 местах доспехи и с кунеем в затылке. А за его спиной стоит Синси и внимательно рассматривает какой-то камень или что-то похожее, что он своим ударом вырвал из тела, судя по всему, командира. Круто. Не то слово. Я ведь даже не видел, чтобы он печати складывал. А, точно. Когда Синси меня спас, он тоже ту технику без печати создал. Одной рукой он держал ту огромную булаву. А помните, что говорил Куда Синси в академии? Он много чего говорил. Ты лучше сразу скажи, Шин. Эх, он говорил, что очень опытные и сильные шиноби могут уменьшать количество печатей в техниках. А особо сильные, как например Хокаге, вообще могут обойтись только одной печатью концентрации. Это что получается? Синси круче Хокаге? Нет, наверное. Но то, что очень силен и талантлив, это точно. Ну, так я с самого начала говорила, что нам очень повезло. Да ты просто втюрилась в Синси. Ай, прекрати, Эри, больно. Не надо в меня всем подряд кидаться. Тогда не уворачивайся и прими заслуженную кару. Стой, стой, стой, стой, это же. Ой, не ойкай, а лови его. Шин, заходи справа. Бах, Тра, ты что натворил? Я случайно перепутал обычный кунай с кунаем со взрыв печатью. Честно, тихо. Он вроде живой, но поранился сильно. Эри, надо промыть раны и перевязать. А что еще? Молиться всем ками, чтобы Синси вернулся до того, как Харек умрет и вылечил его. Ну и чтобы не сильно разозлился на нас. В лагере царило похоронное настроение. Ученики сидели с такими минами, как будто только что похоронили любимого хомячка. Ну и что за настрой? У вас вид, как будто кто-то помер. Синси. Опять хором. Они точно репетировали. Он еще жив. Но, стоп, Шин, будь добр, объясни по-человечески, что у вас тут случилось. Синси, понимаете, вверенный нам для конвоирования объект предпринял попытку побега, в результате которой получил серьезные ранения средней тяжести от осколков, вследствие детонации взрыв печати, закрепленной на кунае, а также легкую контузию. Чё, так, Тра, попробуй ты. Ну, я не специально. Эричан, как схватила, а я ей стой, а она как кинет. А потом он побежал. Я кричу Шину справа заходи и сам кунай кинул, чтобы он на Шина побежал, а он как бахнет. Я не специально, честное слово. Тихо, дайте минутку. Подключив все свободные потоки сознания, я проанализировал полученную информацию и пришел к выводу, нужно обучить их докладывать четко и по форме. Ну и то, что они угробили Харька. Так давайте сюда умирающего, лечить буду. Дожили, получил ранковый рейнджитсу, чтобы лечить Харьков. А вы не делайте виноватые лица, и лыбиться тоже не стоит. Таракун, наказание за то, что чуть не провалили простейшую миссию, я вам потом назначу. Причем всем, но каждый получит в меру своего вклада в дело. Так что тебе, Таракун, улыбаться не стоит. Ребята дружно сглотнули и побледнели. Так, у меня что, опять улыбка маньяка вивисектора в пассивке перекочевала? Ладно, с этим потом разберусь. Сейчас надо спасать животину, а то пятая мне весь мозг выебет за то, что провалил такую простую миссию. Так, Хаэма, вот это интересно, очень даже интересно. Шин, когда говоришь, Харька зацепила. Пару часов назад, Синси. Пару часов говоришь. Помимо того, что от такого количества ран этот хорек должен был уже 5 раз сдохнуть, его раны выглядели так, как будто им уже неделя. Сканирование животины во всех спектрах зрения показало, что у этого хорька тоже камень. Меньше, конечно, но есть. Ну и его ДНК изменено. А по ауре можно точно сказать, что эта животина уже не первую сотню лет живет и подыхать не собирается. Как же у меня чесались руки препарировать зверушку, но я сдержался. Судя по всему, наш заказчик знает, где камушки лежат. Вот только что-то мне подсказывает, что хрена с 2 раз скажет. Небось там легенда о великом зле, которое ни в коем случае нельзя выпускать, иначе весь мир погибнет. Не, если там склад чая, то я полностью согласен, замуровать и запечатать, чтобы никто и никогда. А вот если там источник неизвестного энергоемкого нестабильного вещества, так чего тут опасного, бери да используй на мое благо. С утра ученики были отправлены на поиски нашего заказчика. Конечно же, выдал им сигналки, которые приказал активировать не тогда, когда припретый враг будет заносить оружие для последнего удара, а как только обнаружат врага или следы его присутствия. Сам же отправился на базу корабля этих вторженцев. Входить решил через парадный вход. Ну а чё, внешность того долбоеба я принял, благо модифицированное оборотное зелье у меня было уже давно, а то когда использовал обычное столкнулся с проблемой. Если донор откинул копыта, принять его облик невозможно, а это непорядок. Пришлось повозиться и значительно изменить рецептуру, но результат был отличным. Так что на корабле я поднимался спокойно. Куда идти представлял, все же хомяк первым делом вытащил именно инфу по кораблю и прочим техническим наворотам. Внутри корабль был больше похож на дворец, по крайней мере часть, где проживало чмо в рясе. Слишком много лоска и шика. А уж то, что чмо восседало на троне, говорило о раздутом до охрененных размеров ЧСВ. Я дома, Хаида сама, Темуджин. Ты вернулся. Удалось что-нибудь узнать о камне Гелеля? Да, Хаида сама. Мне удалось добыть 1. Замечательно. Замечательно, Темуджин. Мы стали на шаг ближе к утопии. Передай камень Гелеля. Чмо вытянула руку в мою сторону, продолжая приторно улыбиться. Да, Хаида сама. Стоило подойти поближе, как я атаковал. Первым ударом меча отсек руку, в которую был имплантирован камень, а дальше превратил его тело в дуршлаг тентаклями, используя сиган. Ну и душу не забыл выдернуть. Хаида сама. Голос слышался из скрытого динамика. Неприятности. Что случилось? Я уже упаковал то, что осталось от тела чма, и принял его облик. Подразделение, вторгшееся в страну ветра, было уничтожено. Фугай, поднимись ко мне. Да, Хаида сама. Но что с подразделением? Это сейчас не важно. Поспеши. Да, Хаида сама. Остальное было делом техники, ну и поры техникой ловушек. Зато все миньоны чма были отловлены по одному и запакованы в свитки. А вот дальше пришлось долго возиться с остальными болванчиками. То, что там были по большей части подростки, меня совершенно не смущало. Во-первых, у нас в этом возрасте уже становятся генинами, и то, что они вроде как не шиноби, не оправдание. Пусть и через технические примочки, но они использовали подобие техники марионетки, так что вполне боеспособные к гражданским не имеют никакого отношения. Во-вторых, они первые напали на нас, и то, что их, вроде как, обманули, к делу не пришьешь. Да и любой нормальный человек, выслушав их историю, скажет: «Вы что, дебилы? Как можно было поверить такому?» Тем более после того, что они делали. Да уж, остановим войну, напав на соседей. Гениально и логично, правда? Из памяти долбоеба было известно, что они и у себя успели порезвиться. Нашли поселение, в котором хранился очередной камень. Чмо посотрясало воздух о мире безвойной утопии и попросило отдать реликвию. Ну и естественно было послано строить свою утопию в места очень далекие. Чмо на это покивало, посокрушалось о том, какие это нехорошие люди, и приказало всех вырезать, голося о необходимых жертвах. Так что прирезать этих идиотов-фанатиков благое дело, а то отпущу их, а они еще какую-нибудь ересь придумают и начнут младенцев жарить на кострах и жрать. С кораблем тоже пришлось повозиться. В свиток запихивать проблематично было, Так с помощью теней Мурзика переправил к себе целиком. Хомяк будет доволен. Пока занимался сбором трофеев и спасением мира. Наверное, нужно в другом порядке, хотя и так сойдет. Я же скромный и о том, что спас мир, трепаться на каждом углу не буду. А потому и награду возьму по-тихому, а то набегут всякие и делись с ними. Мои же ученики справились с поставленной задачей и нашли заказчика. Дедок сначала орал и возмущался, но Шин на него наехал на тему того, что на оговоренном месте встречи их не было, а это нарушение и дополнительное, затраченное на поиски, время, а тут вообще-то боевые действия идут и уже были столкновения с неизвестными шиноби. Так что ранг миссии повышается до В, да и вообще докажи, что именно ты заказчик. Дедок еще повозмущался, для вида, но бумажку о выполнении задания подписал, а ночью его навестил мой дух-собиратель и взял все необходимые образцы. Так что скоро вырастет клон с его памятью и дополнительной надстройкой в виде некроконструкта. Вот тогда и получу ответ на главный вопрос дня, где камни лежат. Да уже сейчас стоит сказать, что эта миссия была для меня очень прибыльной. Корабль, несколько камней, души, новые технологии. Подопытные оказались весьма интересными. Их особые способности, а также способности к трансформации, были вызваны одержимостью. После имплантации камня они начинали так фонить очень привлекательной энергией, что духи пачками слетались. И что самое интересное, одержимость была групповой. К ним цеплялось по несколько довольно сильных духов. Камень помимо всего оказался еще и чем-то типа ловушки и печати Биджу. Он также минимизировал влияние духов на носителя. А вот геном этого долбоеба защищал от одержимости, оставляя повышенную регенерацию, усиление тела и возможность манипуляции энергией. Хотя, если говорить о боевом потенциале, одержимые сильнее. Но вот в долгосрочной перспективе все не так радужно. Рано или поздно энергия в камне закончится, и духи тупо сожрут носителя. Но, даже если регулярно подзаряжать камень, как оказалось, его создатели были очень предусмотрительными и поставили функцию подзарядки от источника, духи все сильнее сливаются с носителем, и лет через 30-50 произойдет резкий скачок в развитии у духов, который затронет и душу носителя камня. В результате получится новый, довольно сильный, дух или нечто подобное, может и Якаши или еще какая неведомая зверушка. После возвращения в деревню пришлось тащиться на доклад к пятой. Наша дорогая и любимая Хокаге 3 часа полоскала мне мозги. Этот старый хрен не поленился дополнительно отправить в Коноху письмо с жалобой. Мы типа плохо выполнили задание, да еще и угрожали и вымогали деньги. Так что он больше никогда не обратится за помощью к шиноби Конохи. Вот же старый хрен, чтоб тебе луна светила ярко, да и хорек твой недолго протянет. Камушек-то я во время лечения извлек. Ну а че? Надо же брать плату за услуги высококлассного Ильинина и мага жизни в одном лице. Так что нас еще штрафанули за выполненную миссию. А после еще пару часов пытала на тему странных нападавших. Тело долбоеба я отдал, все равно все интересующие меня исследования провел, образцы взял, тело дополнительно подпортил. Насчет камня у меня 100% алиби. Насчет корабля тоже инфу выдал. Типа в последний раз видел его там-то, направлялся туда-то. Куда делся после? Так я вам чё, Хьюга, чтобы за десятки километров наблюдения вести, и вообще, у нас была другая миссия. Но даже вполне разумные доводы совершенно не помешали нашей горячо любимой Хокаге повторить операцию нравственного изнасилования моей психики. Зато получил отпуск, ну или отстранение от миссии вне деревни на несколько недель. У меня в планах было поднатаскать учеников, ну и исследованиями источника Гелеля заняться. Клон старого хера знал, где источник, и прямо горел желанием показать и все рассказать. Источник Гелеля оказался природным прорывом на какой-то элементальный план. Правда, прорыв давно закрылся, а вот энергия, хлынувшая оттуда, осталась здесь. Но местные меня впечатлили. Они смогли обуздать и использовать эту энергию себе на благо, а уж уровень их познаний был очень высок. Старый хрен также показал печать призыва. По его словам, она призывала черную дыру. Мы с хомяком облазили эту печать вдоль и поперек, нарыли в храме кое-какие сведения, сохранившиеся до наших дней, и смогли понять, что это такое на самом деле. Никакой черной дыры. Эта печать реально призывала, но призывала она энергию тьмы, да в большом количестве. Судя по найденным нами данным, древние поняли, что источник Гелеля ни разу не бесконечен и рано или поздно иссякнет. Вот и попытались повторить явление, которое породило источник. Вот только несколько их экспериментов закончились очень плачевно. Призыв большого количества энергии с плана огня ничем хорошим не закончился для исследователей и целого города, тоже было и с тьмой. После нескольких неудач эксперименты свернули, так как посчитали, что пока подберут нужную комбинацию, разрушат всю империю. Но вот печать с призывом тьмы они поставили как систему самоуничтожения. Она очень хорошо поглощала энергию источника и все остальное. Поставили ее на случай, если вражины доберутся до источника. По методу, так не достанешься же ты никому. Хомяк на эту печать призыва слюной капал больше, чем на весь источник. Ну да, он уже предвкушает, как будет призывать дохрена ли он и единиц энергии с других планов. Но именно поэтому он получил от меня приказ, никаких экспериментов с этой печатью в домене и моем внутреннем мире. Мне там только полноценного прорыва в хаос для полного счастья не хватает. Да и не все так просто было с этой печатью. Она была хорошо закодирована на кровь главной ветви клана. Да и блоки были соединены и переплетены так мудрено, что даже хомяк чесал затылок, пытаясь понять, чего тут за что отвечает и с чем взаимодействует. Но все это совершенно не помешало нам вынести из этого храма все, что не приколочено к полу, и начать демонтаж того, что коному все же прибили. Энергию из источника выкачивать еще с неделю, так что есть время пока заняться экспериментами. Во-первых, отладил и немного доработал шлемы. Теперь эффекта срыва не будет, как и поглощение души пользователя духом химерой. Тут вообще произошел забавный казус. Игроки по факту продали души мне. Но вот в контракте у меня прописано, что мои подчиненные, умеющие с душами работать и занимающиеся этим, могут их использовать по своему усмотрению. Этот пункт внесен в контракт, чтобы Мурзик и Хомяк могли распоряжаться поступающими душами. Вот только вышло так, что дух Димахимера также умел работать с душами и занимался этим, вот контракт и не воспрепятствовал такому жертвоприношению. Сейчас же я поставил прямой запрет на поглощение души духа Димахимерами, а вот излишки энергии будут идти в накопитель. Во-вторых, я немного доработал кукол, точнее, конкретно так доработал. В них была помещена псевдодуша по типу тех, что я использую в своих куклах-клонах. Только тут был суррогат, слепленный из духовной энергии. По качеству он даже до примитивной ДП не дотягивал, но на это можно было ставить надстройку духа симбианта. С принципами, полученными от технологии камня Гелеля, можно было напихать туда намного больше, да и сам камень можно встроить в тело, только отрегулировать подачу энергии. По факту, я соединил несколько уже существующих технологий. Мои духи-симбианты с системой эволюции, которую я делал для гоблинов, и надстройки на души с доработкой. Так что теперь можно будет ввести систему с уровнями и прокачивающимися статами. Конечно, у этой системы будет предел развития. Думаю, сотый уровень в самый раз. Каждые 10 уровней будет происходить эволюция, хотя меняться будет, больше всего, энергетический шаблон. А на уровнях между юбилейными, повышение характеристик будет осуществляться посредством снятия блокировок печати сил, полученных при прохождении эволюции. Можно будет также ввести очки навыков, чтобы могли приобретать навыки. Ну и классы, которые будут сильно влиять на прокачку. То есть хрена с два выбравший класс мага сможет легко прокачивать силу. Да, сделаю бонусы класса. Типа при вложении одного очка в силу у воина получится прибавка на плюс 3, а у мага при вложении одного очка в силу будет прибавка плюс 1. Класс будет с 10 уровня доступен, а также достижения и титулы, которые тоже будут давать плюшки, а точнее просто снимать блокировку с того, что и так есть.